по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, но можете послать его на пейджер номер 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. В прошлой программе в нашей студии случилась просто большая коллизия, связанная с значением слова «байховый», и было, наверное, звонков 10 с разными точками зрения, некоторые из них пересекались. Да, весь час мы обсуждали эту тему. И такая чайная страна у нас оказалась. И надо сказать, что приятным было открытие, что практически все точки зрения, которые были так или иначе произнесены в прямом эфире, отражают реальное бытование слова «байховый». Дело в том, что, как я и сказал, по происхождению это слово китайское, и здесь перевод может быть различным. Дело в том, что иероглиф «хуа», который используется в этом слове, содержит понятие цветка, но там есть и значение волосок и шерсть, которые, кстати, у Мао Цзэдуна тоже там вот этот же иероглиф используется. Но суть заключается в том, что, по-видимому, первоначально байховым назывался чай, который был приготовлен из так называемых типсов. То есть это чайные почки, покрытые вот этим вот пушком, и чай в некоторых регионах Азии считается достаточно дорогим, потому что вот это самое раннее состояние куста, с которым можно уже снимать какие-то вот плоды. По-видимому, в русский язык это слово попадает по понятным причинам через Северный Китай, и там вот эти два иероглифа читаются как «пайхуа», и отсюда пошло русское «байховый». Видимо, при продаже с купцами шла торговля, и вот это слово «байховый» стало употребляться первоначально после вот уже попадания на Русь как для обозначения рассыпного чая. Напомню, что чай бывает кирпичным, плиточным и еще в нескольких других составах. Об этом можно прочитать много и в интернете, и в Большой советской энциклопедии. И вот если мы обратимся к Большой советской энциклопедии, там это слово и дается в том значении, которое было в прошлый раз неоднократно упомянуто, как рассыпной чай. Но, видимо, все-таки среди чаеведов, среди знатоков и любителей чая сохраняется вот это значение байховый, как приготовленный из особо ценных сортов. Именно поэтому вот так много нам говорили о том, что даже на, казалось бы, не содержащие даже листа употребляется слово байховый на коробках там очень дешевого чая. Видимо, это перед нами маркетинговый ход, связанный с тем, что должна быть память, связанная, опять же, определяющая, что байховый — это дорогой, хороший чай. Вот это слово используется и в таком значении, как якобы высокого качества. Надо сказать последнее, закрывая эту тему, что ни в одном другом европейском языке слово «байховый» или похоже по звучанию нет. Хотя, если мы возьмем международную маркировку чая, то там найдем слово «пекой», которое обозначает вот этот вот чай из типсов или из молодых почек чайного куста. Этот «пекой», в свою очередь, это уже другое китайское слово, и те же два иероглифа, которые у нас заимствованы как «пайхуа». Таким образом, резюмируя, можно сказать, что все точки зрения, которые прозвучали в прошлом программе, соответствует действительности. Байховый — это и рассыпной, байховый — это из особых сортов чая, и байховый — это особый тип сбора чая, и, соответственно, вот эти самые... Ну, получается, бочки. У нас весь чай байховый. Теоретически можно сказать так, хотя, опять же, думаю, что лучше эту тему дальше и не разрывать. Тем, кому будет интересно, можно посоветовать обратиться в интернет. Огромное количество сайтов, я узнал, существует, посвященные чаю, и всем вот этим вот историям, связанным с байком, и с переводом байкового. Я даже нашел форум переводчиков, где выясняли, как правильно это перевести на английский, французский, немецкий язык. То есть слово такое оказалось достаточно интересное. Спасибо. Как это по-русски? Слушаем дозвонившегося. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, это Антонина. Несколько дней назад я услышала по радио такое выражение: «в связи с работами ученых». Я аж подпрыгнула. Потому что, насколько я помню, мы говорили «в связи с этим явлением», «в связи с работами ученых». И вообще запуталась, потому что давно уже из школы. Мне казалось, что «в связи с темой» и будет писаться отдельно, а «в связи» будет как наречие писаться вместе. Проясните мне все это, пожалуйста. Антонина, конечно, «в связи» в любом случае, независимо от значения, когда мы говорим «в связи с чем-то», ударение, разумеется, на «и», но никакого слитного написания ни в каком случае быть не может. Это всегда пишется раздельно. И еще один момент. Когда речь идет не о таком полупредлоге «в связи», а о связи, например, телефонной связи, то тогда это существительное употребляется с ударением на корни. Вот, возможно, в связи с тем, что есть вот такое акцентное развлечение полупредлога «в связи» и существительного «связь» в соответствующем падеже, например, в нашей связи по телефону там были помехи какие-то. Вот в связи с тем, что из-за того, что существует такое развлечение, возможно, и возникла ошибка в речи того человека, который говорил, которого вы услышали в эфире. Вот и все объяснение. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще звонок. Будьте любезны. Здравствуйте. Верно ли сформулирован вопрос, кто из названных лиц были современниками? Можно ли так сказать? Да, друзья, только представляйтесь, те, кто будет нам звонить в передачу, пожалуйста, имена свои называйте. Вы знаете, в этом вопросе действительно есть ошибка, поскольку местоимение «кто» требует, чтобы глагол был в единственном числе. Поэтому «кто были» — это ошибка. Но как сказать иначе, будет ли правильным, вот строго верный грамматический вариант, кто из названных лиц был современником? Вот здесь возникает вопрос. Потому что если бы мы сформулировали просто иначе сам вопрос, который задавался в телепередаче, например, кто из названных лиц был современником, и дальше в родительном падеже имя другого человека, например, был современником Чайковского. Но смысл-то вопроса, который задавали в передаче, иной. Нужно назвать, вот предложено несколько имен разных людей, и нужно выбрать, кто был, выбрать людей, которые были современниками. Видимо, нужно было иначе сформулировать сам вопрос, раз смысл вопроса был таков. Например, какие из этих лиц, из названных лиц, были современниками? Как только мы употребляем местоимение «какой», мы свободно ставим его в форму множественного числа, и проблема решается. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Галина Ивановна. Вот я всегда считала, что так говорят неграмотные люди. Подыми, подымать, подымет. Я всегда считала, что правильно подними, поднять, поднимай. А теперь вот только подыми. Я больше по-другому не слышу никогда. И даже и в кино, и по радио везде так говорят. Подыми. А что поднять-то? Нет, даже. Ну вот подымит, в каком контексте? Подымет, допустим. Вот даже этот поет, подымет детская рука. Почему не поднимет, а подымет? Галина Ивановна, это влияние разговорной речи. Поднимать и подымать – это варианты, которые различаются стилистически. Поднимать – это полноправный нейтральный вариант, литературный вариант. Подымать – это допустимо вариант того же самого глагола, но допустимый только в разговорной речи. По телевидению, в сериалах чаще всего имитируется именно разговорная речь, поэтому по телевидению чаще всего и приходится слышать «подымать» вместо «поднимать». Но вот то, что в песне, вот это уже мне кажется очень странным. Это, конечно, неверно. Галина Ивановна, ваши сомнения совершенно правомерны, и не сомневайтесь в том, что вы правы. Как это по-русски? Роман пишет: Иван Грозный с боярами приходит на пыточный двор и задает вопросы допрашиваемым. Кто из наших бояр нам изменяют? Скрынников Иван Грозный. Думаю, что здесь так называемое смысловое согласование, которое было характерно для старославянского, древнерусского языка, то есть это все-таки стилизация речи соответствующего периода. Сейчас это будет абсолютно точно ошибочно. Слушаем дозвонившегося. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Ивановна. Значит, у меня такой вопрос. Я все время думала, что закат солнца и заход солнца означают одно и то же. Ну, в принципе, одно и то же явление. Но мне сказали, что более точно это заход солнца. Спасибо за внимание. Так а в чем вопрос? Есть ли разница между этими двумя словами, насколько я понимаю? Думаю, что закат — это более правильно с точки зрения науки. Да, вот во всяком случае. Вот надо посмотреть, что на травных календарях пишут. Восход и заход солнца. А, значит, это, наверное, скорее больше характерно для представлений, так вот скажем, астрологических, естественно, научных. А закат — это, наверное, более... А это то, чем мы любим любоваться. Да, вот мы же не любуемся заходом. Мы любуемся закатом. А заход — это, вот, видимо, такой более научный. Или, скажем так, он вряд ли более научный, но он более часто используется там, где нужна научная точность. Вот, собственно, и все. Во всяком случае, Ирина Ивановна, вы можете совершенно спокойно использовать оба слова. Никакой неточности не будет. Или тем более ошибки. Да. Можно еще добавить вот какую вещь. Закат, строго говоря, бывает не каждый день. Когда небо затянуто тучами, мы заката просто не видим. А заход при этом все-таки имеет место. Потому что он должен быть. Он, да. Все равно, да. Солнце заходит. Вот там, за тучами, оно все равно заходит. Оно заходит за горизонт. Но вот как оно это делает, то есть самого заката, самого процесса, мы не видим. Может быть, еще вот такое различие. Но, безусловно, можно употреблять оба слова. Никакой ошибки в словосочетании «закат солнца» нет. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам дозвонился. Леонора Михайловна. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. В последнее время употребляются во множественном числе слова «риски», «зарплаты». Это первый вопрос. Потом, что такое «оккупилась сторицей»? И третье, что такое «гамбургский счет»? Спасибо за второй ответ. Вопрос. Ну, «сторицей», «сторицей». «Сторицей»? А, «сторицей», угу. Спасибо за ответ. Не за что. Леонид Михайлович, ну, по поводу первого мы уже неоднократно говорили, что перед нами тенденция, которая наметилась в русском языке, ну, по-видимому, так, последние 20-25 лет, это использование слов, которые в науке называются сингулярия тантум, то есть слова, которые должны использоваться, то есть иметь только форму единственного числа, и в последнее время достаточно активно начинают использовать во множественном числе. В некоторых случаях это связано с какими-то профессиональными употреблениями, как, например, мы неоднократно говорили, что с точки зрения здравого смысла слово «элита» не должно иметь форму множественного числа «элиты». Но вот современное употребление отчасти вслед за европейскими языками дает нам такого рода использование. По-видимому, можно сказать точно, да, что с точки зрения норм русского литературного языка это не очень удачный ход. И все-таки лучше говорить о разнообразных формах риска или видах риска, соответственно, о разных уровнях зарплаты и так далее. В том, что касается сторицы, это форма, которая обозначает в 100-кратно, 100 раз больше слово старославянское по происхождению, ну и как много в русском языке такого вот размытого значения для современного носителя русского языка, связано с тем, что взято из церковных текстов. Ну и гамбургский счет. А по гамбургскому счету это фразеологизм, который введен вслед за небезызвестной книгой известного филолога-формалиста Шкловского, который в начале одного из своих повествований рассказывает о том, что в городе Гамбурге была такая традиция собираться раз в год, если не изменяет память, цирковым силачам, которые должны были на самом деле выбирать среди себе подобных, кто же из них сильнейший, а не делать это так, как они делают зачастую в цирке, когда договариваются предварительно о том, кто победит на, значит, там, по тем или иным причинам. Вот таким образом, по гамбургскому счету, это по-настоящему, без каких-либо возможных ухищрений. Без притворства, по высшему счету. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще звонок в эфире нашем. Здравствуйте, добрый Здравствуйте. Вечер, Любовь Петровна. Я хотела сказать, вот в прошлый раз, в прошлой передаче, там женщина, или не помню, мужчина, говорила, что вот эти перерывы, которые вы делаете, или... Музыкальные паузы. Да, вы знаете, напрасно. Очень-очень хорошо, очень кстати и очень приятно. Так что все нормально в этом плане. Хорошо, у нас впереди еще будет такое музыкальное отдохновение. А сейчас вопрос. Я бы задавала вопрос по поводу оглянуться и обернуться. Вы тогда сказали, что во что-то обернуться нет. И хотелось бы, сказали, что прокомментируют этот мой вопрос. Даже в песне «Обернитесь, обернитесь». Вот. Поэтому... А в чем вопрос? В чем вопрос, Любовь Петровна? Вы знаете, в чем вопрос, как правильно и адекватные ли эти слова? Спасибо большое. Люблю вашу компанию. Спасибо, Любовь Петровна. Если я правильно помню, то в прошлой программе я объяснил, что по большому счету это синонимы «обернуться», «оглянуться», потому что в одном случае мы говорим просто, да, вот фиксация на взгляде, а «обернуться», оборачиваясь, мы все равно глазами вот, меняем угол зрения, скажем. Но именно по большому счету это синонимы. Конечно, есть тонкие оттенки, которые различают два этих слова. «Обернуться» — это не означает «посмотреть назад», а «оглянуться» означает «посмотреть назад». Но совершенно прав Валерий Анатольевич, говоря, что из того, что человек оборачивается, практически всегда автоматически вытекает и то, что он смотрит назад. Поэтому их можно употреблять как синонимы. Как это по-русски? Напомню, наш номер телефона 325-61-77 и номер пейджера 309-26-65. Вот сейчас отвечаем на один из таких вопросов, присланных в передачу. Людмила Владимировна спрашивает... О происхождении слов. Да, о происхождении слов тезоименитства и дока. Дока, надо полагать, что это слово для обозначения мастер, знаток какого-либо дела. Если так, Людмила Владимировна, то перед нами классическое, характерное для сленга, для молодежной речи сокращение слова «доктор», которое, может быть, было сформировано на материале русского языка, а может быть, было заимствовано из английского, потому что в английском языке слово «док» тоже употребляется достаточно часто. И вообще такого рода сокращения характерны для молодежной речи, пожалуй, любого носителя любого языка. Можно вспомнить там магнитофон, сокращенный до МАК, велосипед до велик, ну и так далее. А тезоименитство, которое обозначает день святого того или иного человека, да, в первую очередь, да, связано с царскими особами, раскладывается на два слова, на два корня. Второй корень, конечно, имя, а первое — это также характерно для старославянского языка форма местоимения «те», указательного местоимения, частицы «з», которая сохранилась, насколько я понимаю, только в современном болгарском языке. Для русского она не актуальна. «Тезоименитство» означает дословно «того же имени», того же самого имени. Ну вот я добавлю, Людмила Владимировна, что по поводу происхождения слова «дока» у меня все-таки есть сомнения. Я не уверен в том, что это вот такое сокращение от «доктор», поскольку, во-первых, здесь есть окончание «а», да. И, во-вторых, это слово известно в русском языке очень давно, еще с тех пор, когда английский язык не был по популярности на том месте, на котором сейчас. Еще в те поры, когда первым по популярности был французский, дальше шел немецкий, это слово в русском языке уже было известно. Мы вернемся к этому вопросу и все-таки более подробно расскажем вам о происхождении этого слова. Спасибо за вопрос. Так, слушаем, кто же нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Вас беспокоит Евгения Исаевна. Слушаем вас, Евгения Исаевна. Да. Я хочу поделиться, что вот я уже не один раз слушаю по телевизору и по радио. Люди весьма образованные, которые употребляют очень замечательно. Мне это режет слух, и я думаю, что это понятно, потому что замечательно, превосходно, это, в общем-то, превосходная степень. Очень хорошо, это понятно. Вот почему возникает вопрос, почему все-таки люди, которые вполне возможно закончили институт, и употребляют вот такое вот выражение? Евгения Исаевна, во-первых, диплом о высшем образовании отнюдь не гарантирует высокого уровня речевой культуры. Это мягко сказано. Во-вторых, люди, речь которых мы слышим по телевидению, чаще всего говорят без бумажки. Это неподготовленная, спонтанная речь. В спонтанной речи очень часто встречаются ошибки, которых человек никогда не допустил бы, если бы он готовился заранее к выступлению. Вы правы совершенно в том, что выражение «очень замечательно», мягко говоря, неудачно. Я не могу сказать «недопустимо», к сожалению. Нет, скажите «недопустимо». Да? Ну, правда ведь это ужасно. Скажу «недопустимо». Хорошо, скажу «недопустимо». Я просто хотел сделать такую маленькую уступку. А то мы путаем людей. Так и не становится ясно. Как договорились. Очень замечательно. Это недопустимо. Вот так говорить нельзя. Но можно сказать, очень хорошо, а вот очень замечательно или очень прекрасно, мне это тоже режет слух не меньше, чем вам, поверьте. Но дело в том, Евгения Исаевна, что на самом деле замечательно – это никакая не превосходная степень. Строго говоря, превосходная степень – это грамматический термин. Превосходную степень могут иметь прилагательные, наречия, ну, еще слова категории состояния. У наречий превосходная степень, как правило, образуется составным способом. Ну, например, «наиболее хорошо». Вот это составная форма превосходной степени наречия «хорошо». Так что замечательно, это никакая не превосходная степень. И теоретически, если представить себе речевое сознание обычного носителя языка, непрофессионала-лингвиста, он просто не видит препятствий к тому, чтобы употребить рядом с оценочным прилагательным или рядом с оценочным наречием, а замечательное это, конечно же, оценочное наречие, еще и наречие «очень», которое усиливает высокую степень оценки. На самом деле такие препятствия есть, но мы сейчас не будем в них углубляться, поскольку это займет слишком много времени. Мы просто привыкли к тому, что так не говорят, и давайте будем сохранять эту привычку как можно дольше. «Очень замечательно» — это недопустимо. Как это по-русски? Слушаем еще вопрос по телефону. Да, пожалуйста, в эфире. Я хотел бы узнать ваше мнение относительно того, что вот часто слушаешь выступления политических деятелей, литераторов, журналистов. Вот они говорят долго-долго, а потом они говорят, если честно сказать. То есть получается в моем представлении, что то, что они говорили, это ложь. Вот ваше мнение, скажите, пожалуйста. Вот мой весь вопрос. Благодарю вас, спасибо. Спасибо. Ну, я в свое время тоже слышал от моего учителя русского языка и литературы, что правильнее в таких случаях говорить «искренне говоря». Потому что якобы вот это вот честное слово и, честно говоря, создает ощущение того, что все остальное было неправдой. Но думаю, что в большинстве случаев перед нами вводная конструкция, которая, наверное, не нагружается вообще ничем в сознании говорящего, а просто служит своего рода дополнительным пауз, наверное. Но и потом, к выражению «искренне говоря» можно предъявить точно такую же претензию. Если я в конце своей длинной речи произношу «искренне говоря», значит, все, что было до этого, было неискренне. Дело, конечно же, не в том, что все до этого было неискренне или все до этого было ложью. Валерий Анатольевич совершенно прав в том, что это совершенно обыкновенная вводная конструкция, которая только подчеркивает искренность, и которая, естественно, возникает по той причине, что человек, когда он говорит долго, как правило, не сразу подбирается к истине. Ведь истину нужно еще сформулировать. И вот когда он, наконец, чувствует, что вот сейчас он готов сказать правильнее всего, точнее всего, вот тогда часто и возникает эта вводная конструкция. Ее не следует воспринимать в буквальном смысле. Вот такой буквализм только мешает общению между людьми. А как это по-русски? Да, ваш вопрос по телефону слушаем. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я для начала хотела поблагодарить за вашу передачу. Очень рада, что она есть. Все время стараемся слушать. Вот. Спасибо. У меня есть несколько вопросов. Вот, первый вопрос. Если не сложно, расскажите, пожалуйста, почему вот в автобусах все время пишут запасный выход, а не запасной? Вот. Второй вопрос. Я вот экзамен давала, там было такое предложение: «Мой дед был мудр, как Соломон». И проблемы со знаками препинания. Если не сложно, как бы расскажите, есть ли какие-то или нет. Вот. И третий вопрос. Буквально на днях видела в метро рекламу. Написано: более 120 магистерских программ. Вот. Магистерских или магистерских? Вот такой вопрос. Вас интересует твердый или мягкий согласный? Е или О. А, ясно. Магистерских, магистерских программ или магистерских. А там было О написано? Е написано. Ясно, спасибо. Ну, по поводу первого, мы уже неоднократно говорили, что форма запасной — это так называемая старшая норма, и на наших глазах, видимо, она быстро достаточно исчезнет. Почему появилась вот эта конкуренция ударений соответствующего прописания наречий запасной, запасной — это связано с... Прилагательным. Да, окончаний. Да-да-да, запасный, запасной. Ой-ой, это связано с двумя традициями, формами древнерусских прилагательных, вот как раз запасной, большой, меньшой и так далее. Они были под ударением, поэтому, соответственно, имели вот такой вид. А запасный, больший, меньший — это формы, которые восходят к старославянским формам. Ударение в такого рода прилагательных сохранялось на основе. И что там происходило и почему так случилось, что одни и те же окончания по-разному звучали в старославянском, в древнерусском, это нужно обращаться к историческим грамматикам, там возникало то явление, которое называется редуцированные напряженные гласные, но мы не будем вдаваться в такие дебри. Если возвращаться к запасной и запасной, форма запасной, книжная и нормативная, запасной, тягати... Тоже нормативный, но не книжный. Да, и восходит к разговорной устной речи. «Мудр, как Соломон». «Мой дед был мудр, как Соломон». Второй вопрос. Я думаю, что замысел составителей этого задания заключался в следующем. Экзаменуемый должен был сообразить, что в таких выражениях, где есть сравнительный оборот, но которые при этом представляют собой выражения устойчивые, запятая отменяется. Именно самим фактом устойчивости запятая отменяется. Строго говоря, как Соломон, это сравнительный оборот, перед как должна быть запятая. Но если, повторяю, этот сравнительный оборот является устойчивым выражением, то запятой нет. Беда-то вот в чем. Я не уверен в том, что в современной нашей речи «как Соломон» — это устойчивое выражение, которое часто, регулярно употребляется. И потому я противник подобного рода заданий, особенно в тестах не учебных, а экзаменационных. Вот, собственно, таков ответ на второй вопрос. Ну и по поводу прилагательного «магистерский». В слове «магистр» именно в начальной форме «магистр» нету никакого гласного между буквами «т» и «р». И в формах косвенных падежей этого гласного нет. «Магистра», «магистру», там никакого «о» или «е» нет. В прилагательном «магистерский» гласный появляется. Это особенности русского языка, но надо сказать, что это не противоречит и тому, как звучит слово в языках, из которых это слово было нами заимствовано. Так что в метро было написано правильно, там между «т» и «р» в прилагательном должна быть буква «е». Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону слушаем. Представьте, добрый пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Это говорит Нина Александровна. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Слова «нет». Вот я в свое время, когда училась, в 50-х годах, учительница говорила: слова «нет» только существует в одном, ну, только «нет», и все. Сейчас же сплошь и рядом, во всех передачах слышу я, и это режет ухо, слово «нету». Во всех передачах... Мы поняли, да. Еще какой-то вопрос есть? Самообразованные и академики, и простые, и, ну, всякие разные люди говорят только слово «нету». Пожалуйста, ответьте. Нина Александровна, я думаю, что ваша учительница слегка перегибала палку, говоря, что существует только слово «нет» и не существует слова «нету». Слово «нету» существует так же долго, как и слово «нет». Это на самом деле одно и то же слово. Если вы возьмете дореволюционные книги, вы увидите, что на конце этого слова есть еще одна буква, которая совпадает с современным твердым знаком. Она называлась «ер». Когда-то этот «ер» был гласным, очень кратким. Валерий Анатольевич сегодня уже употреблял слово «редуцированный». Вот это был редуцированный гласный. А по происхождению этот редуцированный гласный представляет собой очень-очень древний, очень краткий звук «у». «У» короткое, так называемое. Вот откуда это «у», которое сохранилось в русской разговорной речи до сей поры. «Нету» — это разговорный вариант общелитературного слова «нет». То, что сегодня мы все больше и больше слышим именно разговорную речь, неудивительно по той простой причине, что подготовленная речь и в радио, и в телевизионном эфире звучит просто намного реже. Вот откуда и возникает вот это, с вашей точки зрения, засилье слова «нету». Я согласен с вами в том, что когда мы обязаны ориентироваться на литературную норму, мы должны говорить «нет». Вот это чистая правда. Как это по-русски? Нам пишут. Некая дама из Москвы, занимающаяся художественным переводом, недавно сказала в радиопередаче. У нас, то есть в Москве, говорят «курица», а в Петербурге говорят «кура». Заступитесь за наш город, пожалуйста. А в Москве, можно подумать, «кура» не говорят. И не пишут «кура-гриль». Да. Говорят еще как. К сожалению, и у нас, и в Москве, и очень много где неправильно говорят «кура». Мы много раз говорили об этом. Вызвано это тем, что существительного «курица», которое только так звучит в единственном числе, форма множественного числа лишена суффикса «иц». Форма множественного числа не «курицы», а «куры». Вот откуда и возникла в просторечии форма «кура». Это как бы обратная форма образования. От формы множественного числа как бы обратным путем образована форма единственного числа, которой на самом деле в литературном языке места нет. Но этот факт, к сожалению, многими игнорируется и в Москве, и в нашем городе. Вы знаете, то, что переводчица считает, что в Москве вот никто так не говорит, я ей просто завидую. Вот святая женщина, ей хорошо живется на этом свете. Ну, пусть человек так думает, в конце концов. Ну что ж, сейчас отвлечемся от звонков и писем, послушаем песню как раз про наш город, песню Ирины Конвенон «Ангел». Петропавловский собор слетел прекрасный ангел, хотел передохнуть лишний и дальше полететь. На город устремляя взор, он от восторга замер, оставив все дела свои, остался вдаль смотреть. Исполнены Прозвучала песня Ирины Конвинон «Ангел». Ну, продолжаем программу. Слушаем, кто же нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Александр Иванович. Ну, я тоже с песней продолжу. Вот есть такая песня. На закате ходит парень возле дома моего. Вот если мы скажем «на заходе», она уже не звучит. Я к вопросу, вот у вас поднимала одна девушка там. Так что закат обросло каким-то мусическим, так сказать, духом. Каким? Мусическим. Это... Ну, поэтическим. Мусикийским. Теперь второй вопрос. Это не вопрос, это так, комментарий. Мы поняли. Вопрос у меня будет вот такой. Художественный комментарий, даже с песней. Ну, художественный, да, вы знаете, там песня к песне уже тут. Я целый день пою иногда. Да-да, но мы вас били с толку. Ломоносов, или просто Ломоносов, не надо ему как Суворову имя-отчество. Пишет вот в российской грамматике Ломоносова, что в грамматике есть философское понятие всего человеческого слова. Всего человеческого слова. Я познакомился вот с этой замечательной грамматикой. Я по 12 часов, как обалдел, извините за выражение, сидел, я не мог оторваться. Действительно, действительно, куда же вот делась вот эта философская сторона дела? А конкретно это мы, если будем сходить из современного понятия философии, как из туманномыслия, которое слушать-то невозможно, это деградированная философия. Тогда Декарт, Кант, вот Аристотель были как учителя мыслительной культуры, диалектики. Вот Ломоносов, он удивительно как все это впитал, и я бы сказал стихом, что Ломоносов как философ, диалектик славный был, он теорию познания духом мощным сотворил. Так вот, стоит проблема, проблема познания этой... Да этой проблем-то много стоит, а у нас речи. Сегодня с вами какой вопрос стоит? Вы а вопрос что... такой, могут ли наши лингвисты очистить ломоносовское учение вот от всех искажений и представить его в естественно-научном виде, как оно было? Это первый вопрос. Второй вопрос. Шлёцер, как известно, Атауберт его торопил написать грамматику раньше Ломоносова, чтобы, ну, палку поставить Ломоносову. Написал ли он или нет эту грамматику? Вот я что-то нигде не мог найти. Простите, но это вопрос совершенно не о языкознании, не о русском языке. Спасибо за внимание. Да? Я думаю, это отчасти вопрос к истории науки. Думаю, что не стоит, конечно, очищать грамматику Михаила Васильевича Ломоносова ничего, потому что она ничем-то и не загрязнена, и мы не можем говорить о том, что ее как-то сейчас интерпретируют иначе, нежели она того требует, и никто не пытается, как мне представляется, какие-то козни строить в адрес Михаила Васильевича Ломоносова и его трудов. А то, что касается употребления философской вот этой подоплеки, ну, такова была традиция, это классицизм, это век просвещения, или как это называется на Западе, век разума. Вот отсюда такое изящество, такая красота и такие обороты. Слово здесь, конечно же, я думаю, что весьма многозначное, вовсе не в том значении, в каком мы сейчас... Первая наша ассоциация, которая логос. Возникает. Да, это и греческий логос, и думаю, что там, опять же, и классицистическая, и античная традиция, и так далее. Вот, Александр Иванович, не совсем понятно, зачем что-то делать с грамматикой Ломоносова. Я думаю, что Александр Иванович имеет в виду следующее. Современная грамматика представляется ему искажением идей Ломоносова. Вот, наверное, в чем дело. Хотя я не уверен в том, что Александр Иванович знаком с современной научной грамматикой. Если бы он уточнил, какова мера его знакомства, читал ли он, например, академическую одну из трех академических грамматик русского языка, вышедших в свет в 20 веке, читал ли он, например, книгу Отто Эсперсона «Философия грамматики», было бы тогда легче разговаривать. Это очень сложный вопрос, и я, боясь обидеть Александра Ивановича в его лучших чувствах, я все-таки скажу, что Ломоносов свершил огромное дело, создав первую научную русскую грамматику. Это не упрек предшественникам Ломоносова, но считается, что его грамматика — это первый научный труд. Но наука не может стоять на месте. Ломоносов очень многое почерпнул из западноевропейских грамматик того времени, из латинских грамматик. И это тоже не упрек Ломоносову. Это естественная закономерность развития науки. Наука не может стоять на месте и дальше. И поэтому вернуться сегодня к учению Ломоносова, отменив все то, что было открыто после него, просто невозможно. Но как вернуться к Птолемеевской системе? Ну, то же самое, да. Тогда мы очень хорошо будем летать в космос. Но какой художественный был монолог нашего слушателя. Это правда. С песнями, со стихами. Очень оригинально. Как это по-русски? Да, звонок еще слушаем. Пожалуйста, ваш вопрос или комментарий. Здравствуйте. Такой вопросик. У вас кто-то спит, вы так полушепотом? Нет, никто не спит, тогда я решите. Думала, слышно. Жалко вопрос. Мне говорят, что это от слова «жалко». Я говорю «жало». Я говорю, мне человека там или кого-то жалко. А мне говорят от слова «жало». Правда ли это? И, ну, в смысле, правильно. И необыкновенно замечательно, можно так сказать. И еще, кто был современниками, можно так сказать, кто был. Спасибо. Я по поводу слова «жало» и «жаль» я не очень хорошо понял. Тут, может быть, два момента. Литературной формой считается «жаль», форма «жалко» является разговорной и не очень рекомендуется в употреблении, особенно в каких-то книжных текстах. Однокоренное ли со словом «жало» как «жало осы»? Да, исторически. Да, исторически, да, потому что перед нами корень, который существует аж с индоевропейских времен, и там это основная идея заключается в уколе. Известно, что большинство названий эмоций, переживаний человеческих восходит к словам с конкретной семантикой. То есть не случайно горе мы называем именно через вот эти, через вкусовые рецепторы, стыд и стужа однокоренные слова. Мы об этом многократно говорили. Да, исторически, но очень-очень в глубоком основании слово «жаль» и «жало» однокоренные слова. Но сейчас, конечно, они уже не должны осознаваться как таковые. Необыкновенно замечательно, можно ли так сказать, спрашивает Тамара. Вы знаете, с очень большой натяжкой. Это почти то же самое, что и очень замечательно. Чуть-чуть, вот чуть-чуть допустимее, но не более того. Ну и, наконец... Это клюква развесистая такая. Да, не клюква, ну, а в смысле необыкновенно замечательно, да. Ну и, наконец, кто был современниками, вы знаете, здесь тоже та же проблема. Как и в варианте, кто были современниками. Если подлежащее в единственном числе, и выражено оно именно этим местоимением «кто», оно требует сказуемого также в единственном числе. Так что вопрос нужно просто иначе формулировать. Какие из названных лиц были современниками? Вот и все. А как это по-русски? Знаете, вот по поводу слова «дока» тут несколько версий нам сообщают, что это от греческого «дука», может быть, что означало «знатная фамилия». И тут говорят о том, что это «дока» — это чародей некий. Но есть вариант, который мы нашли в словаре. Да, перед нами лежит очень краткий этимологический словарь под редакцией Николая Максимовича Шанского. И здесь утверждают, что слово «дока», собственно, русское, в словарях фиксируется с 18 века. И является, по-видимому, образованием, возникшим в среде семинаристов на базе того же самого «доктор доктус», что означает «ученый». Не случайно Михаил Яковлевич обратил внимание вот на форму женского рода. Да, в английском, безусловно, это должен был быть «док». Но думаю, что да, семинарское и, собственно, сокращение в английском сленге восходит все равно к одному и тому же корню. Да, и получилось существительное общего рода. Так же, как «неряха», «забияка», вот это «а» — окончание общего рода. Как это... По-русски-то. Да, вопрос по телефону слушаем. Еще раз добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот на Камчатке жители, камчедалы, а вот княжество Монако, Монагаски, а как образуется вообще-то название народов? Спасибо большое. Хорошенький вопрос. Последние две минуты, да. Дело в том, что монегаски, во-первых, да, жители Монако, и эта традиция употребления, по-видимому, взята из европейских языков. Почему камчедалы называются камчедалами? Это требует определенных разысканий. И вообще-то, конечно, такого рода вопросы мы вообще-то не берем. Ну, видимо, имелся в виду система. Есть какая-то вот... который... Единой системы не существует. В одних случаях используется самоназвание, причем не обязательно какого-то народа, нации, а просто жителей какой-то определенной местности, например, Камчатского полуострова. В других случаях речь идет именно о народе, народности или нации, и может использоваться их самоназвание. Могут одновременно использоваться самоназвание и название, которое этому народу дают другие люди. Классический пример – Германия, германцы, немцы, которые себя сами не называют ни немцами, ни германцами, они называют себя «Deutsch». Но, допустим, англичане, а вслед за ними и все народы, говорящие на английском языке, называют их «Germans». От древнего названия германских племен – германцы. Нет никакой единой общей закономерности, есть несколько разных моделей, и я думаю, для того, чтобы пересчитать эти модели, не хватит пальцев обеих рук. Ну что ж, спасибо всем тем, кто нам звонил сегодня в студию, и тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского и педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, доктор филологических наук, доцент того же университета Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работала Наталья Морьева. До встречи в эфире.